От удивления и ужаса у нее слегка перехватило дыхание. Она поняла, что в любую минуту Стефана может под каким-нибудь предлогом покинуть змеиный зал и отправиться ее искать, а чемодан до сих пор даже не открыт. Надо быстро придумать способ заставить отмычку работать. Она посмотрела вниз, на влажный гравий подъездной дороги, и вверх на желтоватое послеполуденное солнце. Она посмотрела на свои руки, запачканные от возни с отмычкой, и тут ее словно осенило. Вскочив на ноги, Вайолет с такой скоростью бросилась в дом, будто Стефана уже гнался за ней, и ворвалась на кухню. В торопях, опрокинув стол, она схватила из раковины кусок мыла и до тех пор натирала им отмычку, пока та целиком не покрылась тонкой скользкой пленкой. Сильно бьющимся сердцем Вайолет побежала назад, бросив поспешный взгляд сквозь стены змеиного зала. Стефана что-то говорил мистеру По. Он хвастался своими познаниями в змеях, чего она, конечно, не могла знать. И Вайолет, воспользовавшись этим мгновением, опустилась на колени и снова вставила отмычку в замок. Отмычка быстро повернулась и разломилась надвое. Одна половинка с легким шорохом упала в траву, другая осталась в замке, свисая с него, как сломанный зуб. От отмычки ничего не осталось. Вайолет в отчаянии закрыла глаза и поднялась на ноги, для равновесия опершись на чемодан. Однако стоило ей положить на него руку, как замок раскрылся, чемодан распахнулся, и его содержимое вывалилось на землю. Изумленная Вайолет отступила на шаг. Так или иначе, но отмычка, должно быть, сработала. Иногда даже в самой несчастной жизни выпадает одно-два мгновения удачи. Очень трудно, говорят знатоки, найти иголку в стоге сена, отчего иголка в стоге сена стала довольно избитой фразой, которая означает нечто такое, что трудно найти. А найти иголку в стоге сена трудно, разумеется, потому что иголка далеко не единственный предмет, который в стоге сена имеется. Однако, если бы вы искали что-нибудь в стоге сена, это было бы совсем нетрудно, так как, начав в стоге сена рыться, вы бы обязательно что-нибудь нашли. Прежде всего, конечно, сено. Но еще и грязь, жуков, несколько сельскохозяйственных орудий, а может быть, даже и человека, который сбежал из тюрьмы и там прячется. Когда Вайолет стала рыться в содержимом чемодана Стефана, то это больше походило на поиски чего-нибудь в стоге сена, поскольку она и сама толком не знала, что ищет. Таким образом, найти полезные улики оказалось очень просто. Стеклянный флакон с резиновой пробкой, какие можно увидеть в научной лаборатории. Шприц с острой иглой, каким ваш доктор делает вам уколы. Небольшую стопку сложенной бумаги, карточку в пластиковом футляре, пуховку для пудры и маленькое ручное зеркало. Вайолет знала, что в ее распоряжении остается всего несколько секунд, и тем не менее, отделив эти предметы от вонючей одежды и бутылки вина, которым тоже нашлось место в чемодане, внимательно осмотрела полученные улики, словно они были деталями, из которых она намеревалась собрать некий механизм. Собственно, почти так оно и было. Вайолет Бодлер предстояло систематизировать эти разрозненные улики, чтобы расстроить дьявольский план Стефана и внести в жизнь бодлеровских сирот справедливость и мир впервые с того дня, когда их родители погибли в страшном пожаре. Вайолет впивалась глазами в каждую улику. Голова ее усиленно работала, а лицо светилось, как всегда в тех случаях, когда все детали чего-то идеально совмещались, и механизм работал, как было задумано.